Глава четвертая. Первый среди равных. Над обсерваторией Персиваля Лоуэлла сверкали мириады звезд. Примечание. Персиваль Лоуэлл. Годы жизни 1855-1916. Американский бизнесмен, меценат, востоковед, дипломат, астроном и математик. Почетный член Американской академии искусств и наук, Британского общества востоковедов, Французского астрономического общества, астрономических обществ США, Бельгии, Германии и Мексики, долгое время занимался поиском гипотетической планеты Х. Купол недавно построенного 13-дюймового телескопа был открыт, и телескоп смотрел в искрящееся зимнее небо. Это был прекрасный поисковый инструмент, созданный талантливым оптиком Карлом Лундином. Примечание. Карл Аксель Роберт Лундин. Годы жизни 1851-1915. Американский оптик и механик шведского происхождения. С 1874 по 1915 годы он был главным изготовителем астрономических инструментов в фирме «Альван Кларк и сыновья», Кембриджпорт, штат Массачусетс. Деньги на завершение работ помогал собрать брат уже ушедшего из жизни Персиваля, Лоуренс Лоуэлл. Астрограф, телескоп, изначально созданный для получения фотографических снимков и лишенный окулярного узла для визуальных наблюдений, представлял из себя светосильный рефрактор с апертурой 33 сантиметра, 13 дюймов, фокусным расстоянием 168 сантиметров, 66 дюймов, и относительным отверстием F5 к 1. Инструмент обеспечивал хорошее качество изображения почти по всему полю кадра, имевшего линейные размеры 356 на 432 мм, что соответствовало полю зрения в 12 умножить на 14 градусов или 168 квадратных градусов. Настоящий телескоп-охотник для того времени. Астроном терпеливо ждал окончания астрономических сумерек, когда небо станет по-настоящему темным. Он точно знал, какие области неба будет исследовать этой ночью. Нужно было получить парные снимки для тех фотографий, что были получены им 6 днями ранее, 23 января 1930 года. Условия наблюдения для каждой пары снимков должны были максимально совпадать. Одинаковая экспозиция, одна и та же гидирующая звезда, та же освещенность неба и часовой угол, на котором будут проводиться наблюдения. Примечание. Гидирующая звезда – это опорная звезда, по которой визуально или программно осуществляется точное часовое ведение телескопа. Даже фотопластинки следовало использовать только из одной партии. Окончательно стемнело, и молодой астроном-наблюдатель, поворачивая большие управляющие колеса, начал наводить объектив телескопа на созвездие Близнецы, в ту область, где его пересекала невидимая линия эклиптики. Телескоп остановился. Астроном, глядя в небольшой искатель, немного поправил наведение ручкой тонких движений и, убедившись, что часовое ведение, компенсирующее вращение Земли, работает, открыл затвор фотокамеры. Так началась часовая экспозиция, которой предстояло перевернуть все наши знания о Солнечной системе. Ничто не предвещало открытие, которое многие десятилетия будет считаться одним из величайших научных событий XX века. Не было никакого предчувствия или намеков судьбы. Шла обычная наблюдательная ночь, которых в недолгой карьере молодого астронома Клайда Томбо было уже немало. Секундомер отсчитывал секунды и минуты, и вот время экспонирования подошло к концу. Астроном закрыл затвор и аккуратно извлек фотопластинку, отложив ее в коробку, где проявки и исследования ждали и другие снимки. Через несколько минут, немного переместив телескоп, он запустил съемку нового изображения темных глубин бесконечного космоса. А пока он ждет, стоя на улице и глядя в морозное небо на подмигивающие ему звезды, думая о чем-то своем, у нас есть время познакомиться с ним поближе. Клайд Уильям Томбо родился 4 февраля 1906 года в небольшом шахтерском городке Стрейтер, штата Иллинойс, в семье фермера Мурона де Альва Томбо и его жены Аделлы Перл Криттен. Клайд был первым из 6 детей, и, скорее всего, в будущем его ждала судьба отца – тяжелая работа на земле. Но судьба мальчика внезапно изменилась в 12 лет с визитом в уже знаменитую Йеркскую обсерваторию, обладавшую 2-м по величине телескопом мира, 40-дюймовым, 102-сантиметровым телескопом-рефрактором. Пальма первенства лишь недавно перешла к 100-дюймовому 258-сантиметровому телескопу Хукера обсерватории Маунт-Вилсон, введенному в эксплуатацию в ноябре 1917 года. Появившийся интерес Клайда к астрономии подогревал его дядя Ли, у которого был свой небольшой 3-дюймовый 76-миллиметровый телескоп-рефрактор. Он же подарил племяннику несколько книг о космосе. В 1922 году, после нескольких лет скудных урожаев, связанных с плохой погодой и особо неурожайного на кукурузу 1921 года, семья Томбо вынуждена была переехать в новый дом близ городка Бердетт в штате Канзас, где Клайду на год пришлось бросить среднюю школу, чтобы помогать отцу обустраивать новую ферму. В 1925 году он все же окончил школу, а его одноклассники, зная о странном и непонятном увлечении Клайда, возможно, в шутку написали в выпускном альбоме, что тот «откроет новый мир». Какими же пророческими были эти слова? У семьи не было денег на дальнейшее образование сына, так что Клайд решил изучать астрономию самостоятельно. С 1926 года он собственноручно построил несколько линзовых телескопов, которые становились все лучше и лучше. В них он рассматривал Луну, Марс, Юпитер, кропотливо делая зарисовки всех своих наблюдений. В 1928 году он отправил их в обсерваторию Лоуэлла и был несказанно счастлив, когда в январе 1929 года получил ответ. Сам директор обсерватории и известный астроном Веста Слайфер приглашал его на работу на профессиональном телескопе. Пока Томбо добирался до обсерватории, с восточного побережья США туда же направлялся объектив нового поискового инструмента. 23-летний астроном-самоучка не мог и мечтать стать штатным наблюдателем такого телескопа. Он с огромным энтузиазмом принял участие в подготовке нового инструмента к научным наблюдениям. Тесты показали, что 33-сантиметровый телескоп за стандартную часовую экспозицию достигает проницания 17-й звездной величины почти по всему полю кадра, за исключением самых углов получаемого изображения. Для очередного этапа поиска планеты Х, а именно с этой целью создавался телескоп, была выбрана классическая техника блинкования пары снимков одной и той же области неба, полученных с 2-3-дневным интервалом. Примечание. Техника блинкования. Техника, использующаяся для визуального сравнения полученных в разное время двух изображений одного участка звездного неба, от английского «blink» – «мигать», «мерцать». К концу марта 1929 года все приготовления были завершены, и с 6 апреля Томбо начал свои поиски. Первоначально место поиска было определено относительно орбиты гипотетической планеты Х, построенной много лет назад самим Персивалем Лоуэллом. Область эклиптики в созвездии Близнецы. Томбо нужно было последовательно фотографировать ту его часть, которую пересекала линия эклиптики, захватывая также звездные поля к северу и к югу от нее. В апреле, когда начались поисковые наблюдения, эта область неба находилась на западе и стремительно опускалась к горизонту с началом ночи. Работать приходилось быстро, но аккуратно, выполняя все технические наставления. Отдохнув несколько часов после очередной бессонной ночи, Клайд принимался за работу с отснятым материалом. Если он никак не мог ускорить процесс подготовки фотопластинок к блинкованию, то старался упростить сам процесс поиска неуловимой планеты. Он выработал два правила, перестроив под них всю свою стратегию поиска, что в итоге и привело его к открытию. Первое – не наблюдать области, где астероиды главного пояса находятся вблизи своих стационарных точек, областей неба, где они почти не смещаются для земного наблюдателя, как бы зависая на месте и сбивая с толку астрономов, которые как раз ищут медленно движущиеся объекты за орбитой Нептуна. Второе – стараться наблюдать противосолнечные области неба, находящиеся в 180 градусах от нашего светила, там, где видимое ретроградное движение для всех объектов, находящихся за орбитой Земли, максимально. К примеру, для изображений, получаемых на 33-сантиметровом астрографе, среднее смещение астероида главного пояса составляло 7 мм в сутки, тогда как планета Х по расчетам должна была смещаться всего на 0,5 мм. При этом обычные астероиды выдавали себя уже на одиночном кадре. Из-за своего относительно быстрого видимого движения на снимках под увеличительным стеклом они выглядели как короткие штрихи, в то время как девятая планета должна была выглядеть как обычная звезда. Помимо этого, на части отснятого материала попадались различные помехи. К примеру, космики – высокоэнергетические космические частицы, попадавшие на фотопластинку и оставлявшие на ней свою отметку, иногда очень схожую с изображением звезды. Такие поля, где на одном из кадров появлялся лишний и подозрительный объект, переснимались, и в итоге их исследовали уже по трем снимкам. Это была колоссальная по своей трудоемкости работа. Представьте себе, на каждом из снимков в среднем находилось около 50 тысяч звезд, и каждая из них могла быть той самой новой планетой, прятавшейся от глаз астрономов. После окончания сезона муссонов в сентябре 1929 года Томбо внимательно осматривал область в созвездии Водолей, потом перешел к созвездиям Рыбы и Овен. Он сам поставил себе цель, которой старался придерживаться во что бы то ни стало – обрабатывать все полученные снимки в течение 3 суток. Поверьте мне, это действительно трудная работа, при которой сильно устают глаза, а у астронома нет времени, чтобы восстановиться, ведь при хорошей погоде каждую ночь все новые снимки попадают в очередь на обработку. Я испытывал нечто подобное, когда в таком же режиме обрабатывал кадры сразу с 2 телескопов, находящихся в противоположных полушариях Земли и наблюдавших почти что непрерывно 20 часов в сутки. Но мне отчасти помогали компьютерные программы, а Клайд Томбо работал один. В середине ноября поиск перешел в созвездие Телец и с каждой ночью приближался к Млечному Пути. Число звезд на снимках начало увеличиваться, что еще больше осложнило работу астронома. В день зимнего солнцестояния 1929 года поиск проходил уже в самой западной части созвездия Близнецы. Томбо возвращался к тому созвездию, где начинал свой поиск весной. Здесь, в непосредственной близости от плоскости галактики, число звезд на одной фотопластинке превышало 300 тысяч. Обработка снимков замедлилась, уже невозможно было поддерживать взятый ранее темп. Спасали только короткие периоды отсутствия погоды и луна, когда молодой астроном целыми днями безвылазно сидел за блинк-компаратором. Рождество и Новый год прошли мимо него. Клайд Томбо был полностью погружен в обработку отснятого материала, работая по 14 часов в день. В середине января 1930 года небо было засвечено полной луной, и наблюдения возобновились немного к западу от меридиана, чтобы догнать упущенное наблюдательное время и изучить области, прошедшие точку противосолнца в период полнолуния. В ту самую ночь, 29 января 1930 года, когда мы оставили нашего молодого и целеустремленного астронома, Клайд Томбо отснял 3-ю площадку вокруг звезды Васат, дельты Близнецов. Примечание. Васат. Название происходит из арабского языка и означает «среднее». 18 февраля 1930 года, проснувшись после короткого сна, Клайд привычно сел за обработку долгов, фотопластинок, снятых еще в созвездии Телец. С трудом закончив с восточной частью созвездия, он решил пропустить снимки западной части созвездия Близнецы, расположенной в самой гуще Млечного Пути, и перейти сразу к снимкам Дельты Близнецов. Сегодня ему предстояло работать со снимками, полученными 23 и 29 января. Проверяя небольшие части изображения с помощью специального микроскопа, встроенного в его рабочий и очень дорогостоящий инструмент фирмы Zeiss, он, как сканер, поочередно переходил от одной области кадра к другой. Проверив около четверти всей площади фотопластинки, Клайд наконец-то заметил то, что так долго искал – медленно прыгающий объект. Звездочка 15-й звездной величины смещалась ровно на то угловое расстояние, которое было предсказано, исходя из того, что этот объект должен находиться за пределами орбиты Нептуна. Это явно был не астероид главного пояса, который перемещался бы на порядок дальше. Объект был звездообразным, без какого-либо намека на кометную природу. Сердце Томбо заколотилось. Клайд, вооружившись лупой, стал вручную изучать все 3 снимка этой области неба, полученные 21, 23 и 29 января. Найденный им объект присутствовал на всех кадрах, хотя фотография 21 числа получилась не очень качественной из-за плохой погоды, и это поле ему пришлось переснять. Зато теперь у него было сразу 3 положения загадочного объекта. Ни одна из более чем 2 миллионов звезд, обследованных Томбо, не была настолько похожа на то, что он так неистово искал. Сомнений не было. Это новая планета Солнечной системы. Томбо выбежал из лаборатории и помчался в кабинет директора обсерватории. Вскоре кадры рассматривали сам Слайфер и еще несколько человек, находившихся на месте событий. Убедившись, что 24-летний молодой специалист, работавший на обсерватории всего около года, не ошибся, все высыпали на улицу и уставились на небо. Оно было плотно затянуто облаками. В ночь с 18 на 19 февраля 1930 года наблюдения не состоялись, но погода сжалилась над астрономами, и 13-дюймовый телескоп был вновь наведен на область Дельты Близнецов уже следующей ночью. Как только закончилось экспонирование, наблюдения были остановлены. Сейчас было не до них. Подготовленную фотопластинку вставили в блинк-компаратор, и Томбо начал блинкование. Он уже знал, куда смотреть, и спустя всего минуту объявил всем собравшимся, что планета Х за 3 недели переместилась ровно настолько, насколько они и предполагали. Следующей ночью новую планету пронаблюдали визуально на 24-дюймовом 61-сантиметровом рефракторе и фотографически с помощью главного калибра обсерватории 42-дюймового рефрактора. Планета выглядела как обычная звездочка, без какого-либо намека на видимый диск. Ее настоящую природу выдавало лишь медленное движение на фоне далеких звезд. За время поисков планеты Х Клайд Томбо открыл 5 астероидов, а за всю свою карьеру 15 астероидов и 1 комету. Официальное сообщение об открытии 9-й планеты Солнечной системы было отправлено 13 марта 1930 года, в 75-й день рождения основателя обсерватории и энтузиаста поисков планеты Х Персиваля Лоуэлла, к сожалению, не дожившего до этого открытия. Планета получила официальное имя Плутон. Плуто, где P.L. Персиваль Лоуэлл, предложенная 11-летней английской школьницей Венеции Берни. Примечание. В древнеримской мифологии Плутон – бог подземного царства и смерти, старший сын Сатурна и Опы, брат Юпитера, Нептуна, Цереры, Весты и Юноны. Плутон был обнаружен вблизи линии эклиптики всего в 5,9 градуса от того положения, которое предсказал Лоуэлл. Но еще ближе оказался другой американский астроном и математик Уильям Пикеринг. И хотя история с открытием Плутона завершилась, началась она задолго до приезда Клайда Томбо в обсерваторию Лоуэлла. Истории открытия первого транснептунового объекта Плутона можно посвятить целую книгу. Идеи о том, что за орбитой открытого в 1846 году Нептуна существует еще одна или даже несколько планет, высказывались еще во второй половине XIX века. К примеру, американский астроном Дэвид Тодд в 1877 году, исследуя возмущение в движении Урана, заявил о возможном существовании крупной планеты в 52 астрономических единицах от Солнца и даже начал ее поиски с помощью 26-дюймового рефрактора военно-морской обсерватории США. 2 годами ранее известный французский астроном и популяризатор науки Камиль Фламарион высказал мнение о том, что подобная планета может находиться в 48 астрономических единицах от Солнца. В 1880 году шотландский астроном Джордж Форбс, исследуя семейство комет, предположил, что в Солнечной системе могут находиться 2 необнаруженные планеты на расстояниях в 100 и 300 астрономических единиц от нашей звезды, периоды обращения которых вокруг Солнца составляют 1000 и 5000 лет соответственно. В 1899 году, используя сложный аналитический метод Леверье и Адамса, сооткрывателей Нептуна, датский астроном Ханс Лау предположил существование 2 массивных объектов в 46,5 и 71,8 астрономических единиц от Солнца. Наступил 20 век, но попытки открыть новую планету на кончике пера не прекращались. В 1906 году в своей обсерватории к поиску приступил и Персиваль Лоуэлл. Он использовал фотокамеру с 5-дюймовым объективом, а полученные снимки изучал с помощью обычной лупы. Еще не зная, где искать, он планомерно фотографировал узкую область неба вдоль всей эклиптики. Не добившись никаких результатов, Лоуэлл продолжил поиск на огромном 42-дюймовом рефракторе, но быстро разочаровался в нем из-за крохотного поля зрения. Для задачи поиска движущихся объектов нужен был совсем другой телескоп и инструментарий. Лоуэлл заказал производство нового астрографа и приобрел дорогой немецкий блинк-компаратор фирмы Zeiss. В 1909 году существование пары планет в 44 и 66 астрономических единицах от Солнца предсказал французский астроном М. Бальжан-Батист Гайо, и в том же году о своей первой гипотетической планете О заявил Уильям Пикеринг. Первый, потому что в его карьере таких планет было 7, планеты O, P, Q, R, S, T, U, причем некоторые из них были высчитаны уже после открытия Плутона. В свою очередь, Персиваль Лоуэлл самостоятельно рассчитал две зеркальные орбиты планеты X, положение которых на небе отстояло друг от друга на 180 градусов, опубликовав расчеты в 140-страничной книге «Мемуары о транснептуновой планете» в 1915 году. Теперь он был уверен, что знает, где искать новую планету, и с 1914 года вплоть до своей смерти 16 ноября 1916 года занимался ее поиском на 9-дюймовом, 23-сантиметровом телескопе обсерватории Спроула. Примечание. Обсерватория Спроула. Астрономическая обсерватория Суортмор-колледжем. Расположена в пригороде Суортмора в штате Пенсильвания, США. Построена в 1906 году. В 1919 году Уильям Пикеринг, основываясь на новом анализе возмущений в движении Нептуна, уточнил орбиту своей гипотетической планеты Оу и впервые попробовал найти ее на небе. Для этого в декабре 1919 года он использовал 10-дюймовый 25-сантиметровый телескоп обсерватории Маунт-Вилсон. Полученные кадры были внимательнейшим образом изучены вдоль и поперек, но планета так и не была найдена. Как мы знаем сейчас, она все же была на этих снимках, но случай, стечение обстоятельств или судьба, называйте как хотите, не позволили Пикерингу обнаружить ее из-за дефекта фотоэмульсии, небольшого пузырька, закрывшего новую планету. Конечно, это терзало его всю жизнь, и до конца своих дней он утверждал, что имя Плутон было выбрано именно потому, что в нем зашифрованы фамилии обоих охотников за планетой Икс, так и не открывших ее, Пикеринга и Лоуэлла, П.Л. Что же касается Клайда Томба, то он прожил долгую и счастливую жизнь. В 1932 году он поступил в Канзасский университет, который закончил в 1936. В обсерватории Лоуэлла Томба проработал до 1943 года, после чего решил перейти к преподавательской деятельности в Аризонском колледже города Флагстафф. В 1945-1946 годах преподавал в Калифорнийском университете, где и написал научную статью об истории открытия Плутона «Поиск девятой планеты – Плутона». В том же 1946 году он перебрался в штат Нью-Мексико, перейдя на работу в Абердинскую баллистическую лабораторию, а с 1955 года в университет штата. Спустя 10 лет Томбо стал профессором. После себя, помимо открытия Плутона, он оставил двоих детей, 5 внуков и 8 правнуков. Частичка его праха была помещена в автоматическую межпланетную станцию «Новые горизонты» и отправлена к далекой неуловимой планете, открытой им. С открытием Плутона идея о том, что за орбитой Нептуна есть и другие тела, не только не померкла, но и активно развивалась такими учеными, как Эрнст Эпик, Фредерик Леонард, Кеннет Эджворт и Джерард Койпер. Эта история подробно описана в книге «Кометы. Странники Солнечной системы». Гипотетическое облако астероидов и комет за орбитой Нептуна было предсказано, но на протяжении десятков лет оставалось лишь гипотезой. Астрономам нужны были новые, более мощные и современные средства поиска подобных объектов, находящихся в 16 раз дальше, чем астероиды главного пояса. Примечание. Взяты средние значения больших полуосей для объектов главного и транснептунового поясов. Новый пояс малых тел Солнечной системы все еще ждал своего часа. Сам Плутон, несмотря на его огромное расстояние от Земли, продолжали изучать. В 1976 году советский астроном Ролан Ильич Киладзе предположил наличие у девятой планеты спутника, и оно блестяще подтвердилось уже в следующем году, когда американский астроном Джеймс Кристи открыл спутник Плутона. Примечание. Ролан Ильич Киладзе. Годы жизни 1931-2010. Советский и грузинский астроном, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Грузии, видный специалист в области небесной механики и фотометрии. В честь его назван астероид 4737 Киладзе и кратер на Плутоне, возможно, являющийся гигантским криовулканом. Джеймс Уолтер Кристи родился в 1938 году. Американский астроном, первооткрыватель спутника Плутона Харона. В его честь назван астероид 129564 Кристи. На изображении, полученном 22 июня в военно-морской обсерватории США, Плутон выглядел слегка вытянутой звездочкой, хотя остальные звезды в кадре имели правильную форму, а значит, это не было банальной технической ошибкой звездного видения телескопа. После проверки других снимков далекой планеты выяснилось, что на некоторых из них, полученных в идеальных наблюдательных условиях, Плутон также имеет слегка вытянутую форму. Кристи проанализировал время появления дефектов и нашел хорошо известный всем период – 6,39 суток, период обращения Плутона вокруг своей оси. Значит, на снимках был заметен близкий спутник Плутона, вращение которого было синхронизировано с вращением самой планеты. Кристи предложил для него имя Харон, перевозчик душ умерших в загробный мир. Интересен тот факт, что на английском языке это имя произносится как Шарон, что созвучно с именем жены первооткрывателя Шарлин. Открытие Харона поставило точку в давнем споре, является ли Плутон оторвавшимся спутником Нептуна. Как вы видите, дискуссии о его вторичности велись задолго до 2006 года, и об этом мы еще обязательно поговорим. В начале 1980-х годов прошлого века появились первые оценки возможности обнаружения объектов транснептунового пояса. В 1987 году за поиск новых тел за орбитой Нептуна взялись американские астрономы Дэвид Джуит и Джейн Лу. Эта поучительная история подробно описана в «Кометах», а здесь лишь напомню, что первый астероид в области, где до этого обитал только Плутон, был обнаружен в конце августа 1992 года. Он получил временное обозначение 1992-QB1, а позже номер и собственное имя – 15760 Альбион. Всего через полгода Джуит и Лу открыли второй подобный объект – 181708-1993FW, а еще через полгода третий – 15788-1993SB. Дэвид Джуит и Джейн Лу лишь приоткрыли ящик Пандоры, что в итоге привело к развенчанию Плутона и лишению его статуса большой планеты Солнечной системы. Но тогда эта история только начиналась. За 10 лет астрономы, работавшие на крупных телескопах, открыли свыше 500 транснептуновых объектов. В 2002 году к этим поискам присоединился американский астроном Майкл Браун со своим коллегой Чедвиком Трухильо. Их первым открытым транснептуновым объектом стал обнаруженный 4 июня 2002 года крупный астероид за орбитой Нептуна – 50000 Квавар. Примечание. Квавар – имя великой созидающей силы в мифах индейского народа Тонгва, одного из коренных народов Южной Калифорнии, где расположена обсерватория, открывшая этот объект. Эта же группа ученых совместно с Дэвидом Рабиновичем обнаружила сверхудаленный объект 90377 Седна, афелий которого находится дальше 1000 астрономических единиц от Солнца. Примечание. Седна – инуитская богиня моря и мать всех морских существ. Следующим открытием этой команды стал транснептуновый объект 90482 Орк. Примечание. Орк – бог смерти и подземного царства в этрусской мифологии. Они же открыли объект 136108 Хаумеа. Примечание. Хаумеа – богиня деторождения и плодородия в гавайской мифологии. История его обнаружения имеет детективную подоплеку. Открытие американских ученых оспаривала команда испанских астрономов во главе с Хосе Ортисом, которые утверждали, что обнаружили этот объект еще 7 марта 2003 года, но, как и команда самого Брауна, не публиковали свои данные до середины 2005 года, поскольку занимались уточнением его орбиты. При этом вскрылось, что испанцы каким-то неустановленным образом имели доступ к кадрам Брауна, на которых был запечатлен Хаумеа. Сам Ортис так и не смог толком объяснить, как он получил к ним доступ. Темная и не очень приятная история, хорошо демонстрирующая уровень соперничества в научной среде, где есть свой научный шпионаж и грязные методы конкуренции. Я не привожу точных дат этих открытий из-за большого различия во времени получения кадров, на которых объект был впервые обнаружен до официального объявления об открытии. Этот промежуток времени может составлять несколько лет, пока астрономы сумеют более-менее надежно рассчитать орбиту открытого ими далекого объекта. Большинство описанных ранее открытий были совершены в 2003 году, а официально о них было объявлено лишь в 2005. В самом начале все того же 2005 года команда Брауна объявила об открытии еще одного удаленного крупного объекта, получившего номер и имя 136199 Эрида. Примечание. Эрида – древнегреческая богиня раздора и вражды. Этот объект долгие годы соперничал с самим Плутоном за право называться крупнейшим объектом транснептунового пояса. Финальная точка в этом соперничестве была поставлена после прямых измерений размеров Плутона космическим аппаратом «Новые горизонты», о котором мы поговорим совсем скоро. В марте 2005 года неутомимая команда Брауна заявила об открытии еще одного крупного астероида – 136472 Макемаке. Примечание. Макемаке – создатель человечества и бог плодородия в мифологии острова Пасхи. И это не считая более ординарных объектов протяженного пояса малых тел за орбитой Нептуна. Всего Браун с коллегами открыли 30 транснептуновых объектов, включая 5 самых крупных объектов пояса Койпера, за исключением самого Плутона, который на тот момент обладал уже совсем другим статусом, и астероида 2004-PC-112, который наблюдался лишь 2 обсерваториями в течение пары ночей в 2004 году. 4 измерения. Так что вполне возможно, что этого объекта вовсе не существует. К середине 2006 года число транснептуновых объектов перевалило за 600, причем один из них, Эрида, напрямую соперничал с Плутоном за статус главного объекта за орбитой Нептуна. Пришло время принять решение. Или все крупные объекты транснептунового пояса, сравнимые с Плутоном, должны получить статус планеты, или сам Плутон должен быть его лишен. И решение было принято. 24 августа 2006 года на Генеральной ассамблее Международного астрономического союза, проходящей в Праге, группа астрономов во главе с директором Центра малых планет Брайаном Марсденом вынесла на голосование 2 предложения. Изменение определения объекта, имеющего право называться планетой Солнечной системы, и введение в номенклатуру нового обозначения «карликовая планета», в том числе и для открытых ранее объектов. На самом деле мало кто знает, что у этой истории существует давняя подоплека. Еще в 1980 году Марсден открыто заявил Томбо, что не считает Плутон планетой, так как тот, по его мнению, является лишь самым крупным объектом пояса малых тел за орбитой Нептуна, который пока еще не открыт. В целом, как мы видим, события, начавшие происходить спустя 12 лет после этой дискуссии, полностью подтвердили его слова, а открытие крупных объектов транснептунового пояса Брауном и его командой лишь подлили масло в огонь. Так что еще большой вопрос, кого считать убийцей Плутона? Самого Брауна, который очень гордится своим общепризнанным статусом, или Марсдена? В итоге предложение директора Центра малых планет было принято, и с этого момента, согласно резолюции B5, планетой может считаться лишь объект, который имеет следующие признаки. Обращается вокруг Солнца, обладает достаточной массой, чтобы сила его гравитации преодолела силу жесткости этого тела, и он принял гидростатически равновесную, почти круглую форму, очистил окрестности вокруг своей орбиты. Примечание. Прошу заметить. Планетой, не экзопланетой, то есть планетой, обращающейся вокруг других звезд и находящейся за пределами Солнечной системы. Как видите, третий пункт был убийственен для Плутона, который теперь должен был быть отнесен к новому типу объектов – карликовым планетам, удовлетворяющим следующим требованиям. Обращается вокруг Солнца, обладает достаточной массой, чтобы сила его гравитации преодолела силу жесткости этого тела, и он принял гидростатически равновесную, почти круглую форму, не очистил окрестности вокруг своей орбиты, не является чьим-либо спутником, обращается по гелиоцентрической орбите. Принятая следом резолюция B6 содержала всего несколько строчек. Далее МАК постановляет: Плутон является карликовой планетой в соответствии с вышеприведенным определением и признается в качестве прототипа новой категории транснептуновых объектов. Вот так в Солнечной системе вновь стало 8 планет, а за орбитой Нептуна был открыт целый новый мир, включающий в себя 4 из 5 карликовых планет – Плутон, Эриду, Макемаке и Хаумеа. К сожалению, объекты, населяющие его, были видны нам даже с помощью самых мощных телескопов лишь как крохотные комочки, по которым мы пытались определить детали их поверхности. В 1970-1980-х годах мимо планет-гигантов пролетели автоматические межпланетные станции, по-новому открыв нам эти, казалось, уже давно и хорошо изученные объекты. Но неужели Плутон навсегда останется для нас терра инкогнито? Именно такие мысли в 1988 году посещали молодого аспиранта Алана Стерна. Изучение Плутона стало его мечтой и научной целью на долгие годы. Первые наброски будущей миссии к тогда еще девятой планете, разрабатываемой небольшой группой ученых, обрели очертания в конце 1990 года. Проект «Плутон-350» представлял собой небольшой 350-килограммовый космический аппарат, который нес на борту ограниченный набор самого необходимого научного оборудования и мог быть запущен к Плутону ракетой-носителем среднего класса, но не напрямую, а с тремя гравитационными маневрами у Венеры, Земли и Юпитера. С окончанием космической гонки между СССР и США время многомиллиардных миссий прошло. Нужно было предложить НАСА реализуемый проект не намного дороже тех, что предлагались для участия в программе Discovery, о которой мы более подробно поговорим в 7 главе. На слушаниях в феврале 1991 года программа «Плутон-350» была одобрена и принята для дальнейшей проработки. В попытках придумать, как сэкономить на дорогих миссиях, группа инженеров предложила создать единую платформу, которая удовлетворит всех ученых, вместо того, чтобы отдельно разрабатывать каждый новый космический аппарат, нацеленный на дальние планеты. Идея, на первый взгляд, была хороша, но в реальности это универсальное решение, названное Mariner Mark II, оказалось тяжелым космическим аппаратом с расчетной стоимостью свыше $2 миллиардов США. Стерн понимал, что эта идея не будет реализована, но ему было настойчиво предложено пока отложить «Плутон-350» и подумать о большом аппарате для исследования Плутона. В 1992 году от идеи большой универсальной автоматической станции к облегчению Стерна и его команды отказались, и они вновь вернулись к проработке своей задумки, благо ей официально был дан зеленый свет. Бросаясь из одной крайности в другую, НАСА взялось за рассмотрение проекта сверхмалого 35-килограммового аппарата для полета к Плутону. Это был проект-конкурент, которому Стерн вовсе не обрадовался. И хотя малый космический аппарат, который они между собой называли «хомяком», мог нести на борту минимальный набор научного оборудования, его предлагали запустить напрямую к системе Плутона без дополнительных гравитационных маневров. А значит, «хомяк» мог намного раньше дать результаты для отчета. Как мы знаем, дьявол кроется в деталях, и при проработке сверхлегкой миссии возникли вопросы с обеспечением ее надежности и дублированием основных систем, ведь ей предстоял пусть и прямой, но все же многолетний полет. Исправив все замечания, команда «Хомяка» получила уже 164-килограммовый аппарат, который был всего вдвое меньше того, что предлагала команда Стерна. В августе 1993 года, за несколько дней до выхода на орбиту Марса, взорвался космический аппарат Mars Observer, который должен был ознаменовать возвращение США на Красную планету. Это была приоритетная программа, и теперь она требовала еще больше денег. Стерну было сказано, что миссия к Плутону должна стоить не более $400 миллионов, причем с учетом затрат на запуск. Это было невыполнимо не только для Плутона-350, но и для подросшего хомяка. У Алана родился безумный план – предложить совместный проект России, в котором ее задачей будет запуск космического аппарата с помощью протона. Так американская сторона сможет потратить весь бюджет на сам космический аппарат. В итоге ученого почти что сняли с самолета, настрого запретив какие-либо переговоры с русскими, а проект полета к девятой планете убрали в стол на долгие годы. Прошло много лет, прежде чем идея миссии к Плутону возродилась. Это произошло абсолютно неожиданно для Алана Стерна в самом конце 2000 года. Ему позвонили 19 декабря и ошарашили тем, что НАСА готова выделить на миссию $750 миллионов, но космический аппарат должен прибыть к далекой планете до 2020 года. Готовое техническое предложение нужно было предоставить до середины марта следующего года. Оставалось ровно 3 месяца. В апреле 2001 года на конкурс заявились 5 команд. В итоге в финал вышли 2 проекта. Поссе, исследователь Плутона и внешней Солнечной системы от лаборатории реактивного движения JPL совместно с корпорацией Lockheed. «Новые горизонты» — проект Стерна и его команды, который должна была реализовывать лаборатория прикладной физики APL. Забегая вперед, скажу, что это соперничество двух лабораторий повторится еще не раз. 29 ноября 2001 года Алан Стерн, находясь на симпозиуме планетологов, узнал, что комиссия НАСА выбрала проект «Новые горизонты». Работа над миссией началась и шла непросто. Нужно было постоянно думать о бюджете и часе X, стартовом окне к Плутону. Эту миссию нельзя было запустить тогда, когда она будет готова. Команда Стерна была нацелена на предпоследнее стартовое окно десятилетия, декабрь 2004 года. В итоге старт был перенесен на январь 2006 года, последнее стартовое окно, которое еще позволяло космическому аппарату прибыть к Плутону до 2020 года. С одной стороны, это было хорошо. У Стерна и команды было больше времени. С другой стороны, они пытались запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Новые тучи над проектом нависли в начале 2002 года, когда президент Джордж Буш-младший потребовал секвестирования научного бюджета НАСА, и те вычеркнули проект «Новые горизонты». Стерн, как вы уже поняли, был не тем человеком, который опускает руки. Он искал выход из тупиковой ситуации и нашел его, подав свою миссию в заявку на отбор новых программ «Десятилетний обзор планетарных наук», которая по прекрасному стечению обстоятельств была посвящена изучению новых рубежей Солнечной системы. «Новые горизонты» восстали из пепла в марте 2003 года, победив в очередном конкурсе и снова получив зеленый свет, а тем временем до старта космического аппарата, который еще предстояло построить, оставалось менее 3 лет. Над миссией в общей сложности работало более 2500 человек. 478-килограммовый аппарат нес на борту сразу 7 научных приборов. Камеру и спектрограф видимой и инфракрасной области спектра РАЛЬФ, ультрафиолетовый спектрограф ЭЛИС, радиоспектрометр РЕКС, длиннофокусную навигационную камеру ЛОРИ, спектрометр солнечного ветра и плазмы СВОП, спектрометр энергетических частиц ПЕПСИ и счетчик полевых частиц SDC. От части приборов, к примеру, от магнитометра, пришлось отказаться. Они уже не помещались в самом аппарате и не влезали в бюджет. За каждый прибор шла борьба его команд, доказывающих, что именно он наиболее важен для миссии и даст максимальный научный результат. Так как станции «Новые горизонты» предстояло работать вдали от Солнца, источником энергии был выбран плутониевый радиоизотопный термоэлектрический генератор РИТЭГ. И этот выбор оказался то еще головной болью, причем даже не с технической точки зрения, а с нормативно-правовой. Но в итоге они все успели. Старт миссии должен был состояться в пятницу, 13 января 2006 года, но в итоге был отменен из-за слишком сильного ветра. Его перенесли на 17 число, годовщину смерти Клайда Томбо, частичку праха которого космический аппарат нес внутри себя. В этот день ракета-носитель «Атлас» унесла новые горизонты в космос, отправив космический аппарат в дальний полет, в ходе которого он будет спать, лишь изредка просыпаясь и выходя на связь с Землей. Старт был очень быстрым. Автоматическую межпланетную станцию разогнали до рекордных 58,5 тысяч километров в час, и уже через 2,5 месяца она пересекла орбиту Марса. 28 февраля 2007 года «Новые горизонты» совершил единственный гравитационный маневр у Юпитера, в ходе которого из-за мощнейшей радиации у космического аппарата, не предназначенного для работы в настолько мощных радиационных полях, дважды перезагрузился бортовой компьютер. Но в итоге все прошло успешно. Впереди ждал Плутон. После выхода из последней гибернации «Новые горизонты» начали готовить к встрече с целью, проведя несколько корректировок его траектории. 29 июня 2015 года корабль выполнил последний корректирующий импульс. До пролета оставалось всего пара недель. Гром грянул 4 июля, когда космический аппарат не вышел на связь. Несложно представить, что испытывала команда «Новых горизонтов», так долго ждавшая этого момента и находившаяся в 4,8 миллиардах километров от своего космического аппарата. К счастью, через сутки связь была восстановлена, но возникла новая проблема. Из-за сбоя бортового компьютера вся последовательность управляющих команд, которую аппарат должен был выполнить в ходе пролета Плутона, была стерта, а на их повторную загрузку уже не хватало времени. Нужно было менять полетный план на ходу, удаляя из него все второстепенные задачи, перепроверять в симуляторе и срочно отправлять на борт аппарата. Команда не спала несколько суток, но в очередной раз спасла миссию. Новый план был загружен и запущен. Теперь им оставалось только ждать. 14 июля 2015 года в 11 часов 49 минут UTC «Новые горизонты» пролетел в 7800 километрах над поверхностью казавшегося недосягаемым ледяного мира. Примечание. Всемирное координированное время, UTC, это мировой стандарт времени. Часовые пояса определяются как положительное или отрицательное смещение от UTC. Заменило устаревшее среднее время по Гринвичу, GMT. Время по UTC не переводится на летнее. Лишь спустя 13 часов команда миссии получила данные о том, что пролет системы Плутона прошел успешно, и космический аппарат записал свыше 6,3 гигабайт данных, которые передавались на Землю более 15 месяцев, до 25 октября 2016 года. Эти данные по-новому открыли нам этот далекий мир. Мы узнали, что бывшая планета, а ныне самый крупный в диаметре из объектов транснептунового пояса, оказалась намного сложнее, чем могли себе представить люди, изучавшие ее на протяжении десятилетий. На Плутоне были видны приповерхностные туманы, каньоны, горы и разломы, ледники и криовулканы, ледяные полярные шапки и даже свидетельства некогда текущей по поверхности жидкости. Плутон не был мертвым миром, он был живым. И весьма вероятно, что под его поверхностью до сих пор сохранился жидкий океан. Сам Плутон оказался окутан намного более плотной и сложной по своей структуре атмосферой, простирающейся как минимум на 500 километров от поверхности карликовой планеты. Ученые пересмотрели такой важный показатель, как скорость потери вещества из атмосферы. Она оказалась в 10 тысяч раз меньше, чем считалось ранее. Этот объект пояса Койпера обладает столь холодной атмосферой, что большинство ее молекул двигаются так медленно, что попросту не могут ее покинуть. Конечно, все мы видели прекрасное сердце Плутона, самый большой в Солнечной системе ледник диаметром около 1500 километров, названный равниной спутника, состоящий из азотного льда и, очевидно, подпитываемый изнутри вследствие активной конвекции, поднятия жидкости из недр карликовой планеты. На поверхности Плутона обнаружены и таллины, органические вещества, найденные не только по ту сторону главного пояса астероидов, в атмосфере планет-гигантов, их спутников и даже в кольцах Сатурна, но и в других звездных системах. Они не подтверждают наличие жизни, но, как уверены многие ученые, могут считаться некими предшественниками жизни, которая может развиться. К примеру, таллины могут быть прекрасной пищей для простейших бактерий. Новым горизонтам удалось изучить не только сам Плутон, но и его спутники. На Хароне был обнаружен экваториальный тектонический пояс долин и скал, что может говорить о существовании в далеком прошлом внутреннего океана из растопленного водяного льда, который сейчас составляет до половины внутреннего объема спутника Плутона. Плутон и Харон давно считали двойной планетой, но никто и представить себе не мог, что их связь не ограничивается только силой гравитации. Новые горизонты обнаружил доказательства перетока и оседания вещества из атмосферы Плутона на полюсах его самого крупного спутника. Малые спутники Плутона, Никта, Гидра, Кербер и Стикс, тоже преподнесли сюрприз. Они обладают неправильной формой, а также быстрой скоростью вращения и, скорее всего, являются осколками некогда разрушившегося тела. Примечание. Спутники названы в честь древнегреческой богини ночи, лернейской гидры из древнегреческой мифологии, трехголового пса, охраняющего выход из царства мертвых, и мифической реки, протекающей в подземном царстве Аида, Плутона. И вся эта потрясающая информация была собрана космическим аппаратом за считанные часы. Что же ждало его дальше? Станция «Новые горизонты» не могла выйти на орбиту Плутона, погасив свою по-настоящему космическую скорость. Она летела вперед и потенциально еще могла встретиться с новыми объектами, населяющими транснептуновый пояс. Но ни один из известных объектов не подходил по баллистическим ограничениям. Для поисков новой цели в зоне досягаемости космического аппарата, помимо наземных телескопов, в частности телескопа Субару диаметром 8,2 метра, был привлечен космический телескоп Хаббл. Так как искать нужно было в совсем небольшой области пространства размером в 1 квадратный градус, в том направлении, куда навсегда улетал космический аппарат, то его небольшого поля зрения вполне хватало. Итогом поисковой работы стало обнаружение 3 подходящих объектов пояса Койпера, открытых телескопом Хаббл: 2014 MU69, 2014 OS393 и 2014 PN70. Два последних позже были обнаружены и на снимках телескопа Субару. Второй объект с точки зрения траектории подходил хуже всех, и выбор шел между первым и третьим. 2014 PN70 должен был быть крупнее, но в итоге ученые выбрали астероид 2014 MU69, впоследствии получивший номер и имя 486958 «Арракот», так как для его достижения аппарат тратил наименьшее количество топлива, около трети от оставшегося на борту. Примечание. «Арракот» — слово на языке индейского племени Паухатан, означающее «небо». 1 января 2019 года «Новые горизонты» после серии коррекции орбиты пролетел всего в 3538 километрах от Ультимы Тулле, получив детальные снимки с самого далекого от Земли объекта в истории человечества. Примечание. Неофициальное название объекта 2014 MU69 в честь легендарного острова-призрака на севере Европы, описанного греческим путешественником Пифеем. Это название было дано объекту команды «Новых горизонтов» еще до утверждения официального имени «Арракот». Землю и космический аппарат на тот момент разделяли 6,4 миллиарда километров. Астероид оказался контактно-двойным объектом размером 32 на 16 километров с крупным 8-километровым ударным кратером. Была получена детальная карта поверхности объекта и исследована, насколько это позволил сделать стремительный пролет, его геология и внешняя структура. С каждым годом автоматическая межпланетная станция New Horizons удаляется от Солнца на 3 астрономических единицы, все еще находясь в работоспособном состоянии, и с ней все еще поддерживается связь. Примечание. Ожидается, что АМС «Новые горизонты» проработает как минимум до 2035 года. Примерно через десятки тысяч лет она покинет Солнечную систему. Телескопы продолжают искать новую подходящую цель, которая окажется на пути новых горизонтов, но пока безрезультатно. Однако результат все же есть. Такой глубокий поиск дал нам новые знания о некогда гипотетическом поясе малых тел Солнечной системы за орбитами больших планет, и я думаю, что пора перейти к рассказу о его строении. Подробную историю предсказания и открытия протяженного пояса каменно-ледяных тел за орбитой Нептуна я рассказал в книге «Кометы. Странники Солнечной системы». А здесь предлагаю основательно поговорить о том, что же с точки зрения строения и динамики представляет собой транснептуновый пояс в порядке его удаления от Солнца. В прошлой главе мы остановились на кентаврах, астероидах, обращающихся вокруг Солнца между орбитами Юпитера и Нептуна, а сейчас перейдем к объектам, непосредственно находящимся на орбите восьмой планеты. Как вы уже догадались, речь пойдет о троянских астероидах Нептуна. С динамической точки зрения троянцы Нептуна сходны со своими собратьями, находящимися на орбите Юпитера. Правда, из-за того, что среднее расстояние восьмой планеты от Солнца в 5,8 раз больше, обнаружить подобные объекты намного сложнее. Если первый троянец Юпитера, как вы помните, был открыт в 1906 году, то первый троянец Нептуна обнаружили лишь в 2001. Им стал 100-километровый астероид 2001 QR322, позже получивший постоянный номер 612243. Несколько лет этот объект оставался уникальным, пока в 2004-2005 годах не было открыто еще 3 подобных объекта. Причем один из них, 2005 TN53, находился на сильно наклоненной орбите, 25 градусов. И это косвенно говорило о том, что троянских астероидов Нептуна должно быть намного больше, раз планета в состоянии удерживать подобные объекты в своих устойчивых треугольных точках либрации. В настоящий момент астрономам известен 31 подобный объект, 27 в точке L4 и 4 в точке L5 системы Солнца-Нептун. Такое неравенство в общем числе открытых объектов – классический пример эффекта наблюдательной селекции, который вызван не физическими, а наблюдательными причинами. В наши дни окрестности точки L5 находятся вблизи галактического экватора, что сильно затрудняет обнаружение подобных тусклых и медленных объектов на фоне мириад фоновых звезд, видимых на снимках больших телескопов. Именно поэтому первый объект в области L5, астероид 2008 LC-18, был открыт лишь в 2008 году. Как и в случае с прочими троянскими астероидами, у ученых нет точного ответа на вопрос, как эти объекты оказались в своей гравитационной ловушке. В случае с Нептуном объяснение их заморозкой, то есть резким включением областей либрации вследствие выхода из резонанса с одной из планет, маловероятно. Поэтому рассматриваются сценарии гравитационного захвата объектов из транснептунового пояса или же формирования объектов на месте из небольших планет Земалей, которые не были использованы при формировании самой планеты и ее спутников, а попали в ловушки областей либрации вследствие столкновений или разрушений. Именно версия аккреции, то есть притяжения и объединения небольших частиц, в настоящий момент приоритетна для крупных, открытых в настоящее время объектов. Численное моделирование показывает, что 150-километровый троянец Нептуна мог быть собран примерно за миллиард лет, так что тела, подобные астероиду 612243-2001QR322, могут быть одними из самых молодых объектов Солнечной системы с точки зрения времени их формирования. Что касается физических характеристик, которые ученым удалось установить для столь слабых объектов, большинство, но не все, троянских астероидов Нептуна имеют слабый красноватый оттенок и больше сходны по показателю цвета со своими юпитерианскими собратьями, регулярными спутниками планет-гигантов и частью синих кентавров, чем с удаленными красными объектами классического пояса Койпера, к которым мы и переходим. Многие десятилетия Плутон был единственным известным нам объектом транснептунового пояса. С развитием наших знаний о его популяции, когда число открытий стало исчисляться сотнями и тысячами, их начали разделять на группы. В настоящий момент каталогизировано уже более 5000 подобных объектов по состоянию на 1 ноября 2024 года. Первыми выделили классические и резонансные объекты пояса Койпера, которые различаются не только орбитами, но и физическими свойствами. Начнем с первых. Классическими объектами пояса Койпера, или QB-Вано, являются тела, которые вращаются по слабоэксцентричным орбитам за пределами орбиты Нептуна и не находятся с ним в каком-либо орбитальном резонансе. Примечание. QB-Вано, акроним от QB-1. Часть временного обозначения первого из обнаруженных астероидов этой группы, 1992 QB-1, являющегося и первым транснептуновым объектом после Плутона, открытого Джуитом и Лу. Большие полуоси, альфа, их орбит лежат в диапазоне от 40 до 50 астрономических единиц, и в отличие от Плутона, они не пересекают орбиту Нептуна. К QB-Вано, помимо 15760 Альбион, 1992 QB-1, относится самый крупный объект этой группы, 136472 Макемаке, а также 50 тысяч Квавар, 20 тысяч Варуна и 486958 Арракот, тот самый, мимо которого 1 января 2019 года пролетела автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты». Вся популяция классических объектов пояса Койпера, в свою очередь, делится на две неравные группы – холодные и горячие объекты, но не по температуре их поверхности или химическому составу, а по параметрам их орбит. К большей подгруппе холодных QB-Вано относятся объекты на почти что круговых орбитах с большими полуосями в пределах от 42 до 47 астрономических единиц и малым наклонением, а и меньше 5 градусов. Горячие объекты, наоборот, находятся на возмущенных орбитах, характеризующихся большим эксцентриситетом и наклонением. Большинство крупных классических объектов, таких как 136472 Макемаке и 20 тысяч Варуна, относятся как раз к горячей популяции. Обе группы объектов отличаются и по показателю цвета, химическому составу. Объекты с наклонением орбит менее 12 градусов обладают сильно выраженным красным оттенком, а у более наклоненных объектов прослеживается линейная корреляция. Показатель цвета объектов все больше смещается в синюю область при увеличении наклонения их орбит. Между холодными и горячими объектами есть еще одно очень интересное физическое различие – процентное соотношение двойных объектов. Среди холодных их процент велик, причем сами компоненты обладают сравнимым размером. Среди горячих объектов двойные системы встречаются реже и обычно состоят из более крупного тела и его небольшого спутника. Эти, пусть все еще достаточно поверхностные данные, могут говорить о том, что среди классических объектов пояса Койпера мы наблюдаем две пересекающиеся популяции тел с различной орбитальной историей, образовавшиеся в разных областях Солнечной системы и перемешанные между собой вследствие миграции планет-гигантов. Единственным объектом, кроме Плутона, который посетила автоматическая межпланетная станция, стал 486958 Арракот, небольшой представитель холодной популяции Кьюбивано. Данные, полученные новыми горизонтами, по большей части единственная достоверная информация, полученная из прямых наблюдений. Все остальное лишь наша интерпретация косвенных выводов на основе данных с наземных или околоземных космических телескопов. Пролетев всего в 3538,5 километрах от самого удаленного из исследованных космическими аппаратами тел Солнечной системы, новые горизонты передали на Землю уникальные данные, позволившие с высочайшей точностью определить основные параметры этого небольшого тела, затерянного в глубинах космоса. 486958 Арракот представляет из себя контактную двойную систему, состоящую из двух соприкасающихся уплощенных тел общим размером в 35,95 плюс-минус 0,5 умножить на 19,90 плюс-минус 0,5 умножить на 9,75 плюс-минус 2 километра. Система вращается вокруг общего центра масс, находящегося внутри большей части туловища Арракота с периодом в 19,938 плюс-минус 0,5 часа. По возмущениям в траектории движения космического аппарата удалось с недостижимой ранее точностью измерить массу и объемную плотность рядового классического объекта пояса Койпера – 748,5 миллиардов тонн, что совсем немного для объекта подобных размеров. Все дело в том, что его средняя плотность, к удивлению ученых, составила всего лишь 235 тысячных грамм на кубический сантиметр, что примерно в 3 раза меньше средней плотности кометных ядер и на порядок уступает плотности каменных астероидов. Такая плотность сравнима с плотностью свежевыпавшего снега и плотностью ядер таких хорошо изученных комет, как 19P Борелли и 130P Хартли-2. Если бы Арракот находился на вытянутой орбите с близким к Солнцу перигелием, то он, скорее всего, демонстрировал бы признаки кометной активности, и мы назвали бы его кометой. Но так как его почти круговая орбита пролегает так далеко от Солнца, температура на его поверхности, измеренная новыми горизонтами, составляет минус 244 плюс-минус 5 градусов по Цельсию, то есть его льды не сублимируются, а навечно остаются в замороженном состоянии. Подобная экстремально малая плотность, безусловно, говорит о высокой пористости тела, составляющей около 75%. Она подсказала ученым механизм образования Арракота из гигантской груды осколков ледяных и каменных тел, которые изначально под действием сил гравитации собрались в пару объектов, быстро вращающихся вокруг общего центра масс, отсюда их сплюснутая форма, и медленно сближались. В итоге они столкнулись с небольшой относительной скоростью, что не разрушило их, а наоборот, объединило в один объект. Вот такую интересную историю поведали нам новые горизонты. А можем ли мы также детально изучать транснептуновые объекты напрямую с Земли? Для более детального анализа с помощью наземных или космических телескопов нам доступны лишь самые крупные из обнаруженных объектов, но все же и здесь нас ждут интересные открытия. К примеру, у карликовой планеты 136472 Макемаке обнаружены следы присутствия атмосферы, которая может напоминать атмосферу Плутона. В 2016 году астрономы сообщили об обнаружении небольшого спутника Макемаке диаметром около 175 километров. Сравните с размером Арракота. По последним данным, полученным космическими инфракрасными телескопами Спитцер, Гершель и Джеймс Уэбб, ученые предполагают наличие на поверхности карликовой планеты, покрытой метановым льдом, действующих криовулканов, суммарная площадь которых может составлять до 1% ее поверхности. Еще больше чудес обнаружено у другой карликовой планеты 136108 Хаумеа. Помимо двух спутников, Хиака и Намака, этот объект окружен кольцом диаметром около 4600 километров, имеющим толщину порядка 70 километров. Подобная структура у транснептуновых объектов была обнаружена впервые. Хаумеа, входящая в тройку или четверку самых крупных объектов за орбитой Нептуна после Плутона, Ириды и, возможно, Макемаке, текущая точность расчетов пока не дает однозначного ответа, вращается с поразительной скоростью, делая полный оборот вокруг своей оси всего за 3,9 часа. Примечание. Период обращения Плутона вокруг своей оси равен 153,3 часа, а Ириды – 25,9 часа. Обнаружение более мелких транснептуновых объектов на орбитах, подозрительно схожих с орбитой самой Хаумеа, привело ученых к выводу, что эта карликовая планета является самым крупным фрагментом разрушившегося в далеком прошлом более крупного тела, сравнимого по диаметру с Плутоном или Эридой. После катастрофического столкновения Хаумеа потеряла до 20% своей массы в основном за счет приповерхностных льдов, а выброшенное вещество сформировало кольцо и спутники, которые вполне возможно очень похожи по своему строению на Арракот. Пока что это единственное обнаруженное в поясе Койпера столкновительное семейство, включающее в себя на данный момент 17 небольших астероидов. Саму карликовую планету Хаумеа долгое время относили к Кьюбивану, но после уточнения ее орбиты был найден слабый орбитальный резонанс 7 к 12 с Нептуном, что перевело этот объект в список резонансных объектов пояса Койпера, к которым мы и переходим. Среди всех известных целочисленных резонансов с восьмой планетой Солнечной системы наиболее сильными являются два – 2 к 3 и 1 к 2. В первом случае транснептуновый объект совершает 2 оборота вокруг центра Солнечной системы, в то время как Нептун совершает 3. Главный представитель этой группы объектов – сам Плутон. Средний период обращения для этого типа объектов составляет 247,3 года, а среднее расстояние до Солнца – 39,4 астрономических единиц. То есть они располагаются перед той областью пространства, которую занимают классические объекты пояса Койпера – от 42 до 47 астрономических единиц. Примечание. Период обращения Плутона равен 247,9 года, а среднее расстояние до Солнца – 39,6 астрономических единиц. По главному и самому крупному представителю эту группу транснептуновых объектов, находящихся в резонансе 2 к 3 с Нептуном, называют Плутино. Помимо Плутона, в число Плутино входят такие крупные объекты, как 90482 Оркус, диаметр 917 плюс-минус 25 километров, 28996 2003 AZ-84, диаметр 727 плюс-минус 65 километров, и 28978 Иксион, диаметр 617 плюс-минус 25 километров. Примечание. Иксион. В древнегреческой мифологии герой, который пытался завоевать любовь Геры, но Зевс помешал ему, создав богиню туч и облаков Нефелу, похожую на Геру. Нефела родила Иксиону кентавров. За похвальбу связью с Герой Иксион был прикован к колесу в подземном мире, которому суждено вечно вращаться. Как и сам Плутон, Плутино могут пересекать орбиту Нептуна, на какое-то время становясь ближе к Солнцу, чем планета-гигант. Примечание. Плутон находился внутри орбиты Нептуна с 1979 по 1999 годы. В настоящий момент стабильный резонанс 2 к 3 на протяжении сотен миллионов и даже нескольких миллиардов лет подтвержден у почти 400 обнаруженных транснептуновых объектов. С противоположной стороны от Плутино находится вторая по численности группа резонансных объектов пояса Койпера – Тутино. Это объекты, находящиеся с Нептуном в орбитальном резонансе 1 к 2. Средний период обращения объектов, входящих в эту группу, составляет 329,4 года, а их среднее расстояние от Солнца приблизительно равно 47,7 астрономических единиц. Как и Плутино, Тутино были пойманы в резонанс миллиарды лет назад, когда сам Нептун, согласно модели Ниццы, мигрировал к периферии Солнечной системы. Примечание. Более подробно об этом рассказывается в книге «Кометы. Странники Солнечной системы». Это менее стабильный резонанс, чем резонанс 2 к 3, поэтому здесь, что логично, меньше обнаруженных объектов. Всего около сотни. Математические расчеты показывают, что за 4 миллиарда лет в этой группе сохранилось около 15% от первоначальной популяции объектов, захваченных в резонанс, в отличие от 28% для Плутино. Среди Тутино нет особо крупных объектов. На настоящий момент самым большим из них может считаться астероид 55565-2002AW197 диаметром порядка 700 плюс-минус 50 километров. Помимо двух основных резонансных семейств, ученые выделяют еще как минимум два десятка подобных, но значительно менее многочисленных групп. Порядка 50-60 известных объектов находятся в резонансах 2 к 5, 3 к 5 и 4 к 7, 3 десятка в резонансе 3 к 4, в два раза меньше в резонансе 1 к 3. Хаумеа, как выяснили ученые, находится в очень слабом периодическом резонансе 7 к 12. Приблизительно каждые 2,3 миллиона лет она выходит из него, чтобы через 100 тысяч лет попасть в него снова. Помимо нее, в этом странном резонансном танце кружит еще один из известных объектов – 2015 RP-278, но его размеры совсем невелики. В октябре 1996 года уже знакомые нам астрономы Чедвик Трухильо, Дэвид Джуит, Джейн Лу и Цзунь Чэнь обнаружили астероид 15874 1996-TL66, ставший прародителем нового класса транснептуновых объектов. В отличие от классических и резонансных объектов пояса Койпера, находящихся на орбитах с малым или умеренным эксцентриситетом и средним расстоянием до Солнца в 35-47 астрономических единиц, орбиты нового семейства, получившего название «объекты рассеянного диска», обладают значительным эксцентриситетом, в среднем от 3 до 6 десятых. Причем среди подобных объектов четко просматривается зависимость. Эксцентриситет орбиты увеличивается с увеличением среднего расстояния от Солнца, большей полуоси их орбиты. Это связано с тем, что объекты рассеянного диска были разбросаны гравитацией Нептуна, к которому они все еще могут достаточно близко подходить вблизи перигелия своей орбиты. В Офелии же эти объекты удаляются от Солнца более чем на 100 астрономических единиц. Классическим примером подобных тел можно считать 1200-километровый транснептуновый объект 225088 Гунгун. Примечание. Гунгун – китайский бог воды с рыжими волосами и змееподобным хвостом. Он известен тем, что создает хаос, вызывает наводнение и опрокидывает Землю. Перигелий и афелий этого объекта составляют 33,5 астрономических единиц и 100,6 астрономических единиц, соответственно. К ним же относят и второй по размеру, и первый по массе среди всех транснептуновых объектов – карликовую планету 136199 Эрида. В перигелии она приближается к Солнцу до 38,5 астрономических единиц, в то время как в афелии удаляется от него на 97,7 астрономических единиц. Долгое время мы точно не знали, какой из объектов является крупнейшим по своим размерам за орбитой Нептуна. Диаметр Эриды оценивался в 2400 плюс-минус 200 километров. Уточнить ее размер удалось 6 ноября 2010 года, когда в Чили наблюдалось покрытие этой карликовой планетой одной из звезд. Наблюдение велось на 25 пунктах, в каждом из которых фиксировалось время, когда свет от бесконечно более далекой звезды будет перекрыт поверхностью Эриды. В результате анализа полученных данных ученые смогли в 15 раз улучшить точность определения физических размеров карликовой планеты 2326 плюс-минус 12 километров. Уточненные размеры Плутона 2376,6 плюс-минус 3,2 километра, полученные в результате прямых наблюдений космического аппарата «Новые горизонты», подтвердили, что тот все же является первым. Поверхность Эриды, как и Плутона, скорее всего, покрыта метановым льдом. С точки зрения показателя цвета, объекты рассеянного диска менее красные, чем холодные объекты пояса Койпера. Возможно, это связано с тем, что у более удаленных объектов рассеянного диска атмосфера полностью выморожена и осаждена на поверхность, которая в большей степени покрыта толстым слоем светлого метанового льда. Напротив, на поверхности Плутона есть значительные по площади области, покрытые таллинами, со значительно меньшим показателем отражающей способности и более красным оттенком. Расчеты ученых показали, что именно объекты рассеянного диска, находящиеся на нестабильных орбитах, становятся одним из источников наблюдаемых нами комет и кентавров, часть из которых отправляется в путешествие к центру Солнечной системы под воздействием гравитационных возмущений Нептуна. С 2020 года телескоп Subaru, оснащенный мощной крупной камерой Hyper Supreme Cam, HSC, регулярно ищет новые объекты в глубинах пояса Койпера, которые могут стать новой целью автоматической межпланетной станции «Новые горизонты». К сожалению, как я уже говорил, пока безрезультатно, хотя команде ученых удалось обнаружить 239 новых удаленных объектов, некоторые из которых вполне вероятно внесут коррективы в существующую модель строения Солнечной системы за пределами орбиты Нептуна. Ученые, проанализировав орбиты обнаруженных объектов, которые, разумеется, еще нуждаются в дальнейшем уточнении, выделили 11 тел, которые не подпадают ни под одну классификацию. Это астероиды со средним расстоянием от Солнца в 70-90 астрономических единиц, но находящиеся на умеренно вытянутых орбитах. Эпсилон меньше 0,4. Возможно, эта группа объектов является популяцией второго пояса Койпера, наподобие классических объектов, располагающихся у внутренней границы транснептуновой области. Еще дальше от Солнца располагается группа экстремальных транснептуновых объектов. Они находятся так далеко, что даже вблизи прохождения перигелиев своих орбит, в отличие от объектов рассеянного диска, уже не чувствуют гравитационные возмущения Нептуна. В общей классификации подобные тела принято называть обособленными транснептуновыми объектами. Первый такой объект, получивший номер и имя 90377 Седна, был открыт Майклом Брауном, Чедвиком Трухильо и Дэвидом Рабиновичем 14 ноября 2003 года. Примечание. Седна – инуитская богиня моря и мать всех морских существ. Его перигелий, 76,3 астрономических единиц, располагается в 2,5 раза дальше от Солнца, чем орбита Нептуна, и в Офелии Седна удаляется от нашей звезды на 1027,9 астрономических единиц. Многие годы этот объект считался уникальным, пока в 2012 году не был обнаружен сходный удаленный объект, получивший временное обозначение 2012 VP-113. Как и у Седны, его перигелий находится очень далеко, от 80,6 астрономических единиц от Солнца, но сама орбита не столь вытянута. Ее эксцентриситет составляет 0,7, а Офелий находится всего в 465,4 астрономических единицах от Солнца. В 2015 году астрономы открыли еще более экстремальный объект – 2015 TJ-387, получивший в 2020 году номер и имя 541132 Лелеа-Куханоа. Примечание. Лелеа-Куханоа – форма жизни, упоминаемая в гавайском песнопении о сотворении мира Кумулипо. Название отсылает к тоске перелетных птиц по родной, но далекой земле. До 2020 года этот объект имел неофициальное имя «Гоблин». Если по расстоянию перигелия 2012 VP-113 оставался рекордсменом, то по расстоянию Офелия Лелеа-Куханоа стал безусловным чемпионом. 2633,5 астрономических единиц. Эти три объекта относят к неофициальной группе седноидов, а часть астрономов, включая самого Майкла Брауна, считает их самыми близкими объектами внутренней части облака Оорта. В 2016-2020 годах астрономы открыли еще три объекта с перигелиями более 70 астрономических единиц, два из которых наблюдались всего в течение нескольких суток, так что говорить о точности определения их орбит не приходится. Третий объект, 2019-II6, во многом сходен с 2012 VP-113. Его орбита имеет средний эксцентриситет 0,55, перигелий близок к 75 астрономическим единицам, а Офелий лежит в пределах 256 астрономических единиц от Солнца. Если брать в качестве ограничения расстояние перигелия более 40 астрономических единиц и размер большой полуоси орбиты, находящейся за пределами резонанса 1:2 с Нептуном, 47,7 астрономических единиц, то к обособленным объектам в настоящий момент можно отнести 200 тел. Причем лишь 40 из них будут обладать достаточно достоверными орбитами. Но и такая выборка позволяет сделать определенные выводы. Например, большинство орбит экстремальных объектов, которые находятся по одну сторону от Солнца, имеют сходную ориентацию. По мнению все того же Майкла Брауна и американского ученого советского происхождения Константина Батыгина, это может указывать на возможное присутствие в Солнечной системе еще одной неучтенной планеты – суперземли, в 10 раз превышающей по массе нашу планету и движущейся по чрезвычайно далекой орбите с перигелием в 3 раза более удаленным от Солнца, чем у экстремальных седноидов, более 200 астрономических единиц. Примечание. Константин Юрьевич Батыгин родился в 1986 году. Американский астроном советского происхождения, профессор планетологии в Калифорнийском технологическом институте, соавтор гипотезы о существовании 9-й планеты Солнечной системы. В Афелии, находящемся по другую сторону от Солнца по отношению к большинству известных нам экстремальных объектов транснептунового пояса, эта планета может удаляться на расстояние свыше 1200-1500 астрономических единиц, что делает ее очень трудной целью даже для современных телескопов. Поэтому открытие экстремальных объектов может напрямую помочь нам как в поиске новой планеты X, так и в лучшем понимании строения Солнечной системы. Я уверен, что с дальнейшим развитием наблюдательных технологий мы сможем не только открыть новые семейства еще более невероятных объектов транснептунового пояса, но и, наконец-то, впервые увидеть бесчисленные объекты, населяющие до сих пор гипотетическое облако Оорта, фронтир нашей Солнечной системы. А пока изучение нашего общего дома, небольшой планетной системы на периферии галактики, продолжается.